В горячем порыве пришел он в Александро-Невскую лавру и просил о встрече с наместником. Однако он в тот день отсутствовал. В ту пору в лавре подвязалось несколько старцев-схимников, известных всей России. Василию предложили встретиться с одним из них. На коленях, со слезами поведал отрок старцу о своем заветном желании. В ответ же услышал наставление, оказавшееся пророческим. «До поры оставаться в миру, творить богоугодные дела, создать благочестивую семью, воспитать детей, а затем, по обоюдному согласию с супругой, принять монашество». В заключении старец сказал: «Васенька, тебе суждено еще пройти путь мирской, тернистый, со многими скорбями. Соверши его перед Богом и совестью. Господь вознаградит тебя». В возрасте 25 лет Василий обвенчался с рабой Божьей Ольгой. Но уже во время жизни в миру он воспринял от своего старца, преподобного Варнавы Гефсиманского, дар своего будущего служения людям. Благодать старчества таинственным, непостижимым образом переливается из сердца в сердце, и тогда происходит таинственное преображение мыслей и чувств ученика, и он становится воистину духовным наследником своего отца. О том, как это произошло с Василием Николаевичем Муравьевым, рассказал он сам. Это было во время одной из встреч со старцем Варнавой в Гефсиманском скиту. Преклонив колени, долго молились они вдвоем у аналоя перед образами в келии великого старца. Затем отец Варнава встал, трижды благословил духовного сына, возложил ему на главу руки и вновь помолился. То, что произошло после этого благословения, трудно поддается описанию. В душе и на сердце Василия Николаевича разлилось какое-то необыкновенное спокойствие, которое не оставляло его уже на протяжении всей последующей жизни. Вместе с тем у него необычайно обострилось духовное зрение, окрепла и без того удивительная память. Так на будущем старце Серафиме почила и всю жизнь пребывала благодать старческого рода. Ведь преподобный Варнава Гефсиманский возрос духовно в обители великого старца, игумена всея Руси, наставника монахов, преподобного Сергия, под руководством богопросвещенных старцев из лаврских скитов. Но подивимся мы с тобой, читатель, тому подвигу, который пронес через всю свою жизнь великий вырицкий подвижник, что позволил ему не потерять дарованную благодать, а приумножить ее и передать тем отцам, которые и до ныне живут в городе на Неве. Только после революции удалось Василию Муравьеву и его супруге исполнить давно данный Господу обет — принять иноческий сан. Господь в это время свидетельствовал, что и купеческие труды Муравьева были тоже праведными. Капитал его не пропал, как у большинства капиталистов в революционные годы, и перед вступлением в монашество он успел внести щедрое пожертвование на нужды Александра Невской лавры, Воскресенского Новодевичьего женского монастыря и Иверского Выксунского монастыря в Нижегородской губернии, основанного его духовным отцом, старцем Варнавой.